Где носит черти этого Ромео? Он был сегодня ночью дома? Нет. Я там справлялся. Это Розалина своей пустой, бессовестной игрой беднягу доведет до полоумия. Слыхал? Тибальт, племянник Капулетти, прислал ему письмо. Вызов, вот увидите. Ромео ответит. Ничего удивительного, ответить на письмо не хитрость. Нет, он ответит принятием вызова. Бедный Ромео, он и так уже мертв от черного глаза белой лиходейки. Уши у него прострелены серенадами, сердце любовной стрелою. И такому-то тягаться с Тибальтом? А что такое Тибальт? Нечто посущественнее кота Тибальда из сказки. Можешь мне поверить. В делах чести настоящий дьявол. Фехтует как по нотам, раз-два. А три уже сидит по рукоятку у тебя в брюхе. Такой дуэлист, что мое почтение. А его бессмертные посады? Его понто-реверса, его ха! Его что? А это язык дурацкой тарабарщины, черт бы их побрал. Только и слышишь, готов обожиться вот это клинок, бьюсь об заклад вот это мужчина, провалится вот эта девка. И откуда их столько берется, этих мух заморских, с их модными пардоны муа или бом-бом? А их широченные штаны, от которых не стало места... Гляди-ка, гляди-ка, не как Ромео. Ой, моща-мощой, как высохшая селедка. О, бедная плоть человеческая, да чё ж ты уподобилась рыбе? Вот кому теперь растекаться стихами вроде Петрарки. Благо перед его милой Лаура не больше, чем кухонная заморашка. Бонжур, сеньор Ромео. Французский поклон вашим французским штанам. Здорово, вы нас вчера надули. Здравствуйте оба. Надул? Каким образом? А как же, уговор был идти вместе, а вы улизнули. Прости, милый Меркуций, я теперь так занят. В делах, как мои, недоусловно. Ну, еще бы. В делах, как твои, приходится ползать на коленях. Весьма вежливые соображения. Еще бы. Я цвет вежливости. Ты воображаешь, что от натянутости тебя спасает твоя распущенность? Это не лучше твоих охов и ахов. Твоя любовь, как слюнявая юродивая, которая ходит из угла в угол, укачивая деревянную чурку и кутая ее в тряпки. Довольно, довольно. Ты боишься, что это будет против шерстки? Я боюсь, что этому не будет конца. Ошибаешься, я добрался до сущности и кончаю. Обратите внимание, вот так зрелище. О, на горизонте парус. Считайте целых два. С добрым утром, добрые государи. Добрый вечер. Разве уж вечер? В вашей жизни бесспорно. А ну вас право. Что вы за человек? Природою, сударыня, он создан себе на посмеяние. Любопытно. Но дело не в этом. Кто мне скажет, где найти молодого Ромео? Извольте, из людей с этим именем я за неимением худшего. Если вы Ромео, мне надо вам сказать что-то доверительное. Ай да сегодня. Увидишь, она зазовет его куда-нибудь на ужин. Ромео, собираешься ли ты домой? Мы идем к вашим обедать. Сейчас подоспею. Прощайте. Сеньора, я говорю, прощайте. Прощайте, прощайте. Скатертью дорога. Объясните мне, сударь, кто этот нахал? Бог знает, что я себе возомнивший. Это молодой человек, который любит послушать себя. И в частности говорит столько, что будет жалеть об этом целый месяц. Если это он на мой счет... Ему не поздоровится. Я покажу ему, как смеяться надо мной. Найдутся, которые покажут. Подлый хвостон! Ты это со своими сударками так разговаривали, с кем-то из твоих подлых забулдык. Боже мой, я до сих пор не могу прийти в себя, меня все так и трясет. Подлый хвостон! Ну ладно, я пришла совсем по другому делу. Моя барышня, как говорится, просила меня узнать... Что она просила, это, конечно, моя тайна. Но если вы, сударь, собираетесь ее одурачить, это уж я просто слов не найду, как и хорошо. Потому что моя барышня совсем еще молоденькая. Если вы ее обманете, хорошие люди так не поступают. И вам так не годится, ей-богу, не годится. Да погоди, погоди, нянюшка. Во-первых, передай от меня барышне поклон. Уверяю тебя. Я передам ей это. Добрая внуша. Тот-то она обрадуется. Что передать ты хочешь? Я и рта-то не успел еще открыть. Передам, что вы уверяете. Это, как я полагаю, изъявление немаловажное. Скажи, что под любым предлогом надо к полудню ей на исповедь прийти. Нас с ней обвенчает брат Лоренцо. Не спутаешь? А это за труды. Да полноте. Не надо, не получше. Ну, вот еще. Дают, так надо брать. Устрою, да. Приведу к полудню. Ты постоишь у монастырских врат? Теперь прощай. Поклон твоей хозяйке. Спаси вас Бог. Брак надо достодолжно осветить, чтобы о том впоследствии не плакать. Аминь. Чтоб не грозило впереди, все беды перевешивает счастье свидания с Джульеттой хоть на миг. С молитвою соедини нам руки, а там хоть смерть. Я буду ликовать, что хоть минуту звал ее своею. В бурных чувств неистовый конец. Не будь ни расточителем, ни скрягой, лишь в чувстве меры истинное благо. Вот и она! Столь легкая нога еще по этим плитам не ступала. Влюбленный дух, наверное, невесом, как нити паутины бабьим летом. Привет тебе, духовный мой отец. Благодари Ромео за обоих. Скажи, Джульетта, так же ли у тебя от счастья бьется сердце? Если так же, пропой хоть звук из хора голосов, который бушует в нашей встрече. Богатство чувств чуждается прекрас. Лишь внутренняя бедность многословна. Любовь моя так страшно разрослась, что мне не охватить и половины. Пойдем и поскорее все обредим. Не повенчав, с такой речью страстной вас оставлять одних небезопасно. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love, which alters when it alteration finds. Мешать соединению двух сердец я не намерен. Может ли измена любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тлена. Любовь над бурей поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане. Любовь звезда, которую моряк определяет место в океане. Любовь не кукла жалкая в руках у времени, стирающего розы на пламенных устах и на щеках, и не страшны ей времени угрозы. А если я не прав, и лжет мой стих, то нет любви и нет стихов моих.